До тех пор, пока армии Гота не выйдут из окружения, не имелось надежды на восстановление ситуации в полосе группы армий «Центр». Если 3-я и 4-я танковые армии останутся в Москве, они погибнут. В ходе любой операции по деблокированию войск необходимо пробить дорогу для выхода из окружения, но не для того, чтобы восстановить линию снабжения. Наверняка убеждал себя Гудериан, со временем у Гитлера прояснится в голове, и он позволит группе Гота отступить. Александр Бевин. 10 фатальных ошибок Гитлера. Оксфорд. 2000 год. Первая танковая армия разгружалась прямо в Можайске. Каким чудом, какими усилиями удалось дотащить эшелоны по взрывающейся на каждом километре, почти буквально горящей под ногами магистрали до самого русского фронта, знал, пожалуй, только тот собственной персоной. Один эшелон с бесценными роликами пустили под откос партизаны. Танки, конечно, поднимут, подремонтируют, если надо. Но время, время. А нужны они были сейчас. Еще один состав разнесли бомбами и ракетами, железные густавы. Однако даже 120 танков вместо 160 в ситуации, когда обе стороны считали машины едва ли не поштучно, были отнюдь не соломинкой, скорее бревном, готовым обрушиться на спину медведю и переломать ему, наконец, хребет. Гудериан встречал Клейста лично. Дыхание оседало иголками льда на красных отворотах генеральских шинелей. Они прошли вдоль перрона. Быстроногий Хайнц смотрел на сползающие с платформ машины, как голодающий на чашку супа. 75 километров. Что? 120 ваших танков и 30 моих. Этого достаточно, чтобы пройти 75 километров. За последние дни в среднем я терял 2 танка на 1 километр продвижения. А сколько осталось до Гота? 60. 60 километров. К сожалению, фюрер прямо запретил Готу пробиваться к нам навстречу. Я не могу комментировать решение фюрера. Я тоже не хочу. Если бы войска в котле нанесли встречный удар сразу, тогда шансы были бы. А теперь, я боюсь, они не способны помочь нам даже при желании. Снабжения по воздуху явно недостаточно. Вместо 1000 тонн – это минимально необходимая цифра. Мальчики Геринга сбрасывают едва 300. Почему? Морозы? В морозы очень трудно летать. И большевики. Они летают? Их Дед Мороз делает им поблажку? Нет. Просто у них больше опыта жизни в таком климате. Этот фактор стоил нам почти 200 тетушек. Мы вынуждены были ограбить Роммеля, но даже с африканскими машинами самолетов не хватает. И? Танки Гота сейчас годятся только на роль неподвижных огневых точек. Впрочем, их у него осталось всего 60. Вторым эшелоном мы пустим машины с топливом, боеприпасами и продовольствием. Да, это будет кстати. Но, увы, боюсь, такими простыми методами восстановить боеспособность войск не удастся. Русская артиллерия лупит по ним день и ночь, а вести контрбатарейную борьбу им нечем. К тому же наша артиллерия в кольце понесла тяжелые потери от огня форта Сталин. Форт Сталин? На месте какого-то русского храма Иваны хотели построить очередной пролетарский дворец. И частично успели построить. А с началом войны превратили стройку в гнездо артиллерии. Вот как. Судя по названию, это что-то очень впечатляющее. Ну что вы? Русские называют этот узел просто опорным пунктом номер 3. Фортом Сталин. Его окрестили наши солдаты. Тогда еще хуже. Русские склонны к бахвальству. А если форт назвали «Так мы сами»? Фон Клейст покачал головой. Не переживайте, Эвальд. К счастью, русские не успели приделать к Сталину гусеницы. Командующего первой танковой армии передернуло от такой перспективы. Так что пока мы снова не войдем в Москву, он нам не опасен. Ну что ж, эту проблему будем решать, когда она действительно станет проблемой. Как у русских с танками. Похоже, они на последнем издыхании, как и мы. В основном, в последние дни мы жгли старые модели, Никаких особенных проблем они не доставляют. А вот кончились у них новые танки, или же они их где-то спрятали? Во втором случае нас ждет неприятный сюрприз. Надеюсь, этого не случится. На юге нам пришлось столкнуться с плодами русской смекалки. Тяжелые пушки на шасси Т-34. Нам не понравилось. Тогда готовьтесь, генерал. Эти твари появились уже и здесь. К счастью, их пока мало. Думаю, это наши старые знакомые. Железнодорожные коммуникации у русских короче. Видимо, они отследили нашу переброску и смогли нас опередить. Хорошо, если так. Тогда хотя бы не стоит ждать неожиданностей на юге. Очень надеюсь на это. За светской беседой генералы зашли в здание вокзала, где царил благодатный армейский орднунг, который случайный человек принял бы за апофеоз хаоса. Но на то он и случайный. Беготня офицеров с разноцветными выпушками, трезвон телефонных аппаратов, людской муравейник, как и его природный собрат, жил по четкому, хотя и непонятному посторонним распорядку. В огромном зале ожидания, на собранном из разнокалиберных столов подиуме, раскинулась грандиозная склейка карт. Штабные умники обеих армий, голова к голове, согласовывали районы сосредоточения, маршруты выдвижения, направления ударов. Деловое мельтешение мундиров успокаивало нервы, укрепляло веру в победу. Внезапно стекла в фигурных рамах дрогнули. Сопровождаемые разрывами зенитных снарядов, в занавешенные окна ворвался рев моторов. Яркий свет осветительных бомб подсветил плотные шторы снаружи. Все, включая обоих командующих, рухнули на щербатые плитки пола, закрыв голову руками. Однако взрывов бомб не последовало. «Поздравляю, генерал!» — Гудериан отряхивал цементную пыль с шинели. «Это был русский разведчик. Теперь они знают о вашем прибытии и подготовятся к встрече». «Ого!» В неверном свете САБов танки на платформах казались больше, чем на самом деле. Конечно, аналитики Генштаба анализировали снимки с холодной головой, но Сталин мог позволить себе ненадолго впечатлиться. Или сделать вид, что впечатлился. «Вот теперь они, похоже, действительно собрали все, что у них было. И это весомо, да. Ваше мнение, товарищ Василевский?» «С учетом ранее понесенных потерь, мы предполагаем, что объединенная танковая группа Гудериана будет насчитывать до 200 танков. Кроме того, хотя немецкие пехотные дивизии и понесли серьезные потери, их потенциал в прорыве нашей обороны далеко не исчерпан. Прошу также отметить большое количество разгружаемой полевой артиллерии. С аэродромов в районе Смоленска их смогут поддерживать до 400 бомбардировщиков под прикрытием истребителей». «Серьезно? Вы в состоянии остановить их, товарищ Рокоссовский?» «Полагаю, да, товарищ Сталин. Хотя и с трудом. Это весомая гиря на их чашу весов. 200 танков – это очень много. Конечно, у нас достаточно много противотанковой артиллерии, но ее маневренность по такому снегу крайне ограничена. К счастью, на снегу маневренность немецких танков также оставляет желать лучшего. Мы перекроем наиболее явные направления, в частности дороги. Но в случае, если им все-таки удастся осуществить маневр танковыми частями вне дорог, они будут выигрывать темп. Конечно, мы оттянем часть танков ударами на смежных участках фронта, но для отражения действительно опасных прорывов сил у нас пока не хватит». «Значит, тогда у нас останутся только...» «Так точно, товарищ Сталин. Танки против танков. Это плохо. Это неправильно. Но это так. И тут уж кто кого переманеврирует». «Плохо. Насколько я помню, у границы они переманеврировали нас». Сталин произнес это слово почти по складам. «В чистую». «Мы уже не те», — заметил приглашенный на совещание Федоренко. «Вы?» «Да», — Сталин был согласен. «Танкисты действительно многому научились. в том числе и у незваных учителей. Но танковые операции — это не только лихие атаки. Это прежде всего снабжение. Кому страшны танки без снарядов и без горючего? Как у наших танкистов со снабжением, товарищ Василевский? Хорошо, товарищ Сталин. Вы уверены? Товарищ Рокоссовский, ваше мнение? Вам воевать? Мы потеряли очень много машин, товарищ Сталин. И автотранспорта не хватает всегда. Значит, и сейчас не хватает. Товарищ Василевский, что можно сделать? Запчасти, бензин, масло,